Эпилог. «Ирина Владимировна, рад вас видеть!» — произнес Гарольд, забирая просто огромный чемодан у мамы. «Мама!» «Илина, доченька!» — расплакалась мамуля, обнимая поочередно меня и зятя. «Как вы, родные!» «Отлично! Еще недельку, и бабушка бы не увидела рождения своей первой и единственной внучки», — недовольно проговорила с шутливым укором, взглянув на маму. Даже Димка нашел окошко в своем плотном графике и уже 3 раза побывал в гостях. Ирину Владимировну на протяжении 9 месяцев я и Гарольд уговаривали приехать в Ирландию, но у нее всегда находилась причина для отказа. И только боязнь не увидеть внучку побудила ее справиться со страхом полета. «Как долетели?» – спросил мой муж, уводя меня и маму подальше от суетящихся людей. «Отлично, словно и не летела!» — воскликнула мамуля. — Ты зачем такие дорогие билеты купил? Добралась бы уж как-нибудь и в эконом-классе. — Как я мог отправить вас эконом-классом? — шутливо воскликнул муж, тут же загадочно добавив. — Ну, раз не устали, предлагаю посетить одно потрясающее место. Проведу небольшую экскурсию по местам моих предков. — Ты как, Элли, выдержишь дорогу? — Еще бы, так заинтриговал. Фыркнула, усаживаясь в автомобиль и чуть открывая окно. «Мам, не дует?» «Нет, все хорошо, доченька». «Сообщи, если будет холодно», — заботливо проговорила я и вернулась к загадочному предложению мужа. «Рассказывай, куда ты нас везешь?» «Ты помнишь, я говорил тебе, что Томас ведет работу по поиску документов?» «Да, и что ты ждал недостающий фрагмент?» «Томас сообщил, что нашел его в Англии, в замке дядюшки». Радостно воскликнул муж, тут же добавляя, к которому мы должны съездить в следующем году, как малышка чуть подрастет. «Конечно», — заверила Гарольда, — «я с радостью познакомлюсь с твоим легендарным дядюшкой». Эти сведения начал собирать еще мой отец, а я продолжил его дело. Продолжил делиться историей своих предков Гарольд. Несколько столетий назад мои предки, а точнее 2 родных брата, были вынуждены покинуть долину. В море их путь разделился. Старший отправился в Англию, где, предоставив документы канцелярии, унаследовал графство. И в течение нескольких лет не только его восстановил, он также открыл завод по изготовлению стеклянной и фарфоровой посуды. Позже его старший сын был дружен с королем и часто гостил во дворце. «А младший?» – поторопила Гарольда, чувствуя, что задыхаюсь от волнения, а сердце бешено заколотилось у меня в груди. Младший, достигнув берегов Америки, построил большой особняк и завод по изготовлению стекла и зеркал. Я нашел его дневник. На удивление, мои предки того времени были довольно грамотны и вели записи. Из них я узнал, что он спустя год пытался вернуться в долину. Но, продрейфовав у ее берега, не смог пришвартоваться. Стоило приблизиться к причалу, как сильный шторм обрушивался на корабли. Будучи суеверным, мой предок посчитал это знаком. И больше не делал попыток вернуться на земли своего отца. «Вальгард», — прошептала я, отворачиваясь к окну, чтобы муж не видел моих слез. У него родилось 3 дочери и сын. Девушки удачно вышли замуж за приличных и знатных мужчин. А сын продолжил дело своего отца. Но сначала оба брата с помощью какого-то Грегора, я так и не смог понять, кем он приходился нашей семье, наладили торговый путь через море, — продолжил рассказывать Гарольд. «И что же заставило их покинуть земли?» — спросила мама, подавшись ближе к зятю. Видимо, ее тоже очень заинтересовала история семьи Гарольда. В горе шла выработка меди. В те времена не знали о необходимых мероприятиях. В документе написано, что произошел обвал. И серный газ стал отравлять все живое в округе. «Господи, кошмар какой!» — воскликнула мама. «Много погибло. Там же дети были». Большая часть людей отправилась следом за братьями. Лишь малое количество людей осталось. Те, я полагаю, погибли. «Как долина вернулась в твою семью?» — тихо спросила я, все еще продолжая смотреть на проплывающие мимо деревья, домики и заправки. «О, это невероятная история. Праправнук младшего брата, найдя записи деда, организовал экспедицию. Но когда прибыл в долину, она была занята. Новая хозяйка земель, некая Куин Каннолли, была очень любезна, радушно встретив моего прапрадеда, она предложила погостить в долине. Коннор пробыл 2 месяца в этом потрясающем месте, они много говорили, Но если читать дневник деда, Куин больше расспрашивала о женщинах нашего рода. «Хм!» — кашлянула я, поперхнувшись от слишком глубокого вдоха. Столь ошеломительны были известия. «Там мой предок познакомился с единственной внучкой этой женщины, а через 3 месяца он вернулся в долину к своей любимой. У них родилось 2 сына. Так замок и земли вернулись к нашим предкам». «Потрясающая история! И как были сильны духом твои предки, преодолев столько трудностей!» — прошептала мама, всхлипывая. «Ну вот, подъезжаем!» — воскликнул муж. Но, как я ни пыталась рассмотреть, не видела знакомые очертания из своего сна, в очередной раз убеждаясь, что наверняка историю предков мужа мне довелось прочесть, когда я искала информацию об Ирландии. «Гарольд, а эта невероятная история есть на каком-нибудь сайте в свободном доступе?» — спросила я и, затаив дыхание, замерла в ожидании. «Да, наш замок большой и расположен далеко от города. Там мы давно не живем, а раз в полгода открываем двери, желающим прогуляться по нему», — ответил муж, не отвлекаясь от дороги, которая серпантином вела вдоль пологих холмов. «Томас создал сайт, и там все описано». «Ясно. Спасибо», — поблагодарила отрешенно, глядя вперед. Спустя еще 2 километра в машине раздался звонок. Муж, сердито бурча на нерадивых сотрудников, ответил: «Да? Сейчас?» «Хорошо». «Что-то случилось?» — спросила, обеспокоенно взглянув на мужа. «Нет, но требуется срочно подписать документы. Зря сообщил, что буду в долине». «Это же недолго. Мы подождем». «Я бы очень хотел сам показать тебе замок, но, к сожалению, могу задержаться в офисе. Все же я оставлю вас в замке. Гарри проведет экскурсию, а сам разберусь с делами и постараюсь вернуться побыстрее». «Хорошо», — согласилась я с предложением мужа. «Так действительно будет лучше, уверена. Мы с мамой прекрасно проведем время». Петляя по бесконечным улочкам среди вековых деревьев, мы, наконец, поднялись на холм. От завораживающего вида у меня перехватило дыхание. Замок. Он был точно таким же, как и в моем сне. Те же башенки, небольшой балкончик, а справа во дворе виднелась крыша колодца и край стены конюшни. «Потрясающе красиво!» — воскликнула мама. А я в очередной раз удивилась реальности моего сна. До ворот замка добрались в считанные минуты. У входа нас встретил мужчина в годах. Он любезно распахнул двери в замок, и я, слегка сощурив глаза, сделала первый шаг. «Ну вот», — взмахнул руками Гарольд, — «замок моих предков. Добро пожаловать!» «Большой и очень светлый», — произнесла мама, любуясь яркими разноцветными зайчиками на полу. «Очень красиво». «Элли, мне жаль, что так вышло, и я бы с удовольствием показал тебе замок, но дело не терпит отлагательств», — проговорил муж, с сожалением глядя на меня. «Я думаю, у нас еще будет достаточно времени», — сказала и, лукаво улыбнувшись, добавила. «Обещаю не во все комнаты заходить, чтобы ты мог мне их сам показать». «Элли», — прошептал Гарольд, — «постараюсь закончить быстрее, обещаю. Мы скоро встретимся». «Я знаю», — ответила и продолжала смотреть вслед мужу, пока он не скрылся за воротами замка. «Элина, Ирина Владимировна, позвольте я покажу вам замок», — пригласил нас Гарри, возвращая меня из странного состояния. «В левой части замка расположены хозяйские спальни, в правой — гостевые комнаты». Мы начали осмотр с правой половины. Мама, не переставая охала, я же шла молча, подмечая изменения и новые детали, которых не было в моем сне. Незаметно для себя я отстала от Гарри и мамы. Те задержались в башне, откуда был прекрасный вид на маленький городок. Не дожидаясь, пока они спустятся, я устремилась в левое крыло. Меня что-то влекло туда. «Не трусь, это всего лишь сон», — пробормотала, прежде чем отпереть дверь комнаты, где в моем сне была наша спальня. Это была она, такая похожая и одновременно другая. В углу появился массивный шкаф, а здесь стояли кресла, в которых я любила сидеть и наблюдать за рассветом. Сейчас там стоял диванчик, повернутый к двери. А здесь Эйрик выцарапал на стене драккар. Хальгард тогда еще отругал сына за это. «Что?» Ошеломленно пробормотала, упала на колени и неверяще смотрела на рисунок сына. Он был выцарапан железным стержнем на стене у самого пола. Этого не может быть. Не может быть настолько реальным сон. Продолжая потрясенно бормотать, я рванула в ту самую темную комнату. Там за стеной была моя тайна. Дрожащими руками я нажала на спусковой механизм. Минута тишины показалась мне вечностью. Но вот раздался скрежет, и часть стены сдвинулась. «Один!» — сиплым голосом прохрипела я, потрясенно осматривая комнату. «Это мой замок! Это мы его строили! Я была здесь!» Знакомыми движениями я добралась до стола. Там зажгла масляную лампу, устало опустилась на стул и осмотрелась. Сундуков прибавилось, и не было вот этого шкафа. Обернувшись на полку, где я оставила стеклянный короб со своими записями, я изумленно уставилась на прибавление. Неужели кто-то обнаружил комнату, но... Здесь пыль вековая. Бормоча себе под нос, я добралась до полки. Осторожно сняла крышку и, не глядя на книги, принялась их выкладывать на стол. И только после того, как короб был пуст, я взглянула на дневник с коряво выведенными буквами на обложке. Эвелин. Дрожащими руками открыла первую страницу. Читая сквозь пелену слез знакомые строчки, я почти не дышала. Захлебывалась рыданиями в том месте, где Хальгард покинул долину. Хихикала над проделками Кай. Закончив историю Эвелин, я аккуратно, словно это невероятная ценность, вернула ее на место. «Куин Коннелли», — с улыбкой прочла надпись на втором дневнике. «Приятно познакомиться». Читая историю девушки, я восхищалась ею. Сколько сил она вложила, чтобы создать в долине и за ее пределами сильную страну, воспитать достойных сыновей, потерять их. С высоко поднятой головой выдержать удары судьбы, вырастить единственную внучку, чтобы после выдать ее замуж за моего правнука. Спасибо, родная. Сквозь слезы пробормотала, захлопывая очередную историю. Надо же, ткацкая фабрика, школы. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя от прочитанного, но не все тайны были открыты. Подтягивая третью книгу, я вполголоса пробормотала. Надин. «Кто же ты?» Распахнув очередной дневник, я с увлечением принялась читать историю девушки, которая тоже странным образом очутившись в параллельном мире и повлияла на развитие этой невероятной долины. Я не знаю, сколько прошло времени, как я укрылась в комнате, но, очнувшись, словно ото сна, я поспешила покинуть тайник. И стоило мне только запереть дверь и стряхнуть с платья паутину, как в коридоре раздался взволнованный голос мамы. «Я здесь!» Отозвалась я, чувствуя себя прекрасно, словно стала единым целым. «Мама, Гарри!» «О, Элли, ты нас так напугала!» — воскликнула мама. «Мы спустились с башни, а тебя ни в правом крыле замка, ни в холле не нашли». Я осмотрела левое и задержалась немного. Повинилась я. «Идемте на кухню?» «Да, там мы еще не были», — согласилась Ирина Владимировна, смущенно потупив взор. Кажется, кто-то не особо и торопился спускаться с башни, и, судя по всему, это было взаимно. На кухне шла знакомыми и родными коридорами. Я буквально летела по ним, зная наперед, за каким поворотом будет следующая дверь. «Элина, вы бывали здесь раньше?» — изумился Гарри моей осведомленностью. «Нет, просто видела», — загадочно ответила и лукаво улыбнулась. Спустя 5 минут мы уже были на кухне. Умелыми и привычными движениями я затопила печь, на удивление функционирующую. Поставила чайник на плиту, достала кружки, которые стояли все в том же месте, старательно не замечая потрясенные лица Гарри и мамы. И через 10 минут, с наслаждением сделав глоток ароматного напитка, взглянула на привычный вид из окна. Чуть позже, почувствовав себя лишней, я тихо, не отвлекая, покинула это уютное местечко, чтобы укрыться в другом. «Вот ты где!» – прошептал муж, крепко прижимая меня к себе. Он положил ладони на мой живот, успокаивая разбушевавшуюся малышку. «Гарри с Ириной Владимировной на кухне чай пьют». «Все еще?» – произнесла вполголоса, ухмыльнувшись. «Наверное, очень вкусный». «Элли, моя Элли!» – тихо проговорил Гарольд, подхватывая меня на руки. Он отнес меня на диван, усадил к себе на колени и, уткнувшись в затылок, прошептал. «Я обещал тебе, мы встретимся». «Обещал», — эхом повторила, счастливо улыбаясь. «Навеки вместе, во всех мирах». Конец.